Глава шестая. Не могу сказать, что на новом месте работы мой режим труда и отдыха стал лучше, как у простого советского обывателя. Тем не менее, на выходных стали дергать заметно реже, а потому получалось проводить больше времени с семьей. За окном стоял ясный морозный день, солнце, отражаясь от снега, слепило глаза. Я только успел допить кофе и слопать бутерброд из батона с маслом и сыром, как из детской послышался голос Светланы. «Володя, посмотри на это чудо! Лена сражается с колготками!» Особой паники в голосе жены не слышалось, а потому я не ринулся, сломя голову, на помощь моим женщинам. Вначале вымыл чашку, тарелку и только потом пошел в детскую. Картина, открывшаяся моим глазам, была настолько привычной, что я не удержался от улыбки. Светлана стояла на коленях перед младшей дочкой и тщетно пыталась натянуть на нее плотные шерстяные колготки. Лена топталась на месте, переминаясь с ноги на ногу и недовольно морщась. — Пап, ну скажи маме, что они колючие! — захныкала она, увидев меня. — Почему Таня может надеть штаны, а я должна эти противные колготки? «Потому что Таня старше тебя, а тебе в штанах будет холодно», — возразила Светлана. Я заговорщицки подмигнул дочке и, взяв ее за руки, постарался отвлечь. «Давай-ка договоримся так. Колготки сегодня наденешь, а я куплю тебе на катке сладкую вату. Идет?» Леночка тут же просияла и с готовностью позволила Светлане справиться с ненавистными колготками. В этот момент в комнату важно вошла старшая дочь Таня. Она уже была одета в теплый свитер, шапку с помпоном и зимние штаны, выглядя при этом почти взрослой. Таня остановилась, заложив руки за спину, и снисходительно посмотрела на младшую сестру. — Лена, ты опять капризничаешь, как маленькая. А потом еще удивляешься, почему я всегда готова первой. — Таня, не зазнавайся, пожалуйста. — улыбнулась Светлана, поднимаясь с пола и отряхивая колени. Я же уже натягивал на Лену маленький шерстяной свитер, как вдруг она заволновалась. — А где мой шарф? — Пап, я без шарфа замерзну. Светлана мгновенно стала искать шарф среди кучки вещей на диване. Я же открыл шкаф и начал шарить по полкам, перебирая варежки, шапки и все, что попадалось под руку. — Вечно у нас что-то теряется в самый неподходящий момент, — возмутилась Светлана. — Не, ну а как же без приключений-то? — шутливо заметил я, приподнимая старую папку с детскими рисунками. — О, а это тут откуда? — Пап, это не шарф, это рисунки. Ищи в другом месте, — руководила поисками Леночка. — Погоди, рисунки тоже нужная вещь, — улыбнулся я. — А вдруг и шарф где-то здесь спрятался? И вдруг Таня, которая все это время с важным видом наблюдала за нашими метаниями, громко сказала. — Ну, что бы вы без меня делали? Шарф у Лены под кроватью. Я уже давно его видела. Просто ждала, пока вы сами найдете. Я присел на корточки и заглянул под кровать. И действительно увидел там длинный полосатый шарф, немного покрытый пылью. Вытаскивая его, я с притворной серьезностью сказал, «Вот уж не знаю, что б мы без тебя делали, Таня. Ты у нас, конечно, незаменимая». Татьяна с удовольствием улыбнулась, чувствуя свою важность. А Ленка тут же схватилась за шарф и начала торопливо наматывать его на шею. Светлана с облегчением вздохнула и сказала, «Ну, вроде бы все, можно отправляться». Когда мы вышли из подъезда, мороз ощутимо схватил за лицо и защипал щеки. Машина стояла неподалеку, покрытая тонкой пеленой инея. Я подошел к «Жигулям», открыл дверь, пропуская Светлану и девочек внутрь, сам обошел машину и сел за руль. Двигатель завелся не с первого раза, все-таки на дворе был мороз, но мало-помалу мы прогрелись и поехали. Я глянул в зеркало заднего вида и с удовлетворением заметил хвост от своих. Охрана держалась на расстоянии, не привлекая внимания. Светлана и девочки ничего не заметили, и это было хорошо. Им не обязательно знать, что уже практически каждый день наш семейный выход в город проходит под невидимым присмотром. — Па, а каникулы скоро уже будут? — спросила Линочка. — Скоро-скоро, — ответил я. — Будете отдыхать и играть сколько захотите. Таня задумчиво добавила. — Так уж и сколько захотите. Нам на каникулы задают кучу заданий по математике и литературе. Скучно. Ничего-ничего, это полезно. Вот увидите, когда вырастете, скажете спасибо вашим учителям. Нравоучительно ответила дочке Светлана. Слушая их разговор, я вспомнил собственное детство. Не то далекое детство сороковых, которое было у Владимира Тимофеевича, а гуляевское. Совсем другое, совершенно беззаботное, в отличие от военного и послевоенного времени. Забывшись на миг, я вдруг сказал, не задумываясь, я вот помню, как на зимних каникулах мы с мальчишками во дворе играли в хоккей на коробке, которая около магазина стояла. А потом все вместе бежали к кому-то одному греться домой и, усевшись прямо на полу, смотрели «Ну, погоди» по телевизору. В машине на секунду воцарилась пауза. Я заметил в зеркале, что Светлана посмотрела на меня с недоумением, а Таня удивленно спросила, «Па, разве сразу после войны уже было «Ну, погоди» по телевизору?» «Опс! Вот так прокол профессионального комитетчика! Вот что значит потерять бдительность и максимально расслабиться в кругу семьи!» «Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тяжела, тяжела ты все-таки, доля попаданца. Приходится соблюдать аж двойную конспирацию». «Молодец, Танюша!» — улыбнувшись, похвалил я дочку. «Быстро раскусила. А я ведь специально решил вас проверить». «Я тоже раскусила!» — закричала Леночка. «Просто сказать не успела. Танька первей влезла без очереди». «Тихо, Лена, не кричи!» — остудила Светлана пыл младшенькой. Вот уж наш папа выдал со своими проверками. Наверное, перепутал рабочие вопросы и наши семейные, и многозначительно глянула на меня. Увидев этот взгляд в зеркале заднего вида, я, понимающе кивнул жене и подмигнул. Дескать, понял, больше такого не повторится. «Володя, ты им лучше расскажи, как твои первые коньки выглядели», — усмехнулась Светлана. «Помнишь, ты говорил, что они были деревянные?» Я благодарно кивнул жене, сразу же подхватывая тему. Да-да, самые настоящие деревянные на ремешках. Еще и крепились к валенкам. Я тогда падал, наверное, чаще, чем катался. Но удовольствия все равно было очень много. Может, даже больше, чем сейчас на самых дорогих фигурных коньках. «А я сегодня тоже буду падать, наверное», — тихо сказала Лена, немного волнуясь. «Будешь, конечно. Но это не страшно. Главное, чтобы было весело», — подбодрил я дочку. «А мы с мамой будем стоять рядом и обязательно поможем тебе подняться». Примерно через полчаса мы уже были на катке. Там царила шумная и оживленная атмосфера, звучала музыка, крики, смех. Мы подошли к пункту проката коньков, где уже стояла небольшая очередь. Я получил коньки и начал помогать девочкам их надевать. Сначала Таня заявила, что она сама, и начала старательно штуровать ботинки, сжимая губы от усердия. Леночка же протянула сама мне ножку, и я аккуратно зашнуровал ей коньки. «Только, пап, не затягивай сильно», — попросила она, внимательно следя за каждым моим движением и явно волнуясь. «Все будет в порядке, не переживай», — успокоил я дочь. Когда все были готовы, мы осторожно шагнули на лед. Я так давно не катался, что с трудом удержался на ногах и тут же услышал веселый смех Светланы. «Что, Владимир Тимофеевич, почувствовали неуверенность? Стоило бы повысить вашу профессиональную подготовку в данном виде спорта». «Я просто проверяю прочность льда», — отшутился я, притворно возмутившись. Но тут же отвлекся, потому что Лена уже начала падать, размахивая руками. Я успел вовремя поймать ее, слава богу, что сам при этом не грохнулся. Тем временем Таня попыталась отъехать подальше, но тоже не устояла. Упала, но быстро поднялась сама и снова сделала несколько решительных шагов. «Я сама», — громко сказала она, отвергая любую помощь. В этот момент мимо нас легко и грациозно, словно настоящая фигуристка, проскользнула Светлана. Я смотрел на жену широко открытыми глазами, совершенно не ожидая от нее такой ловкости. «Вот уж не ожидал!» — крикнул я вслед ей. «Света, а может, ты втайне от нас на секцию ходила?» Светлана только задорно махнула рукой и скользнула дальше, разворачиваясь в красивом пируэте. «Мама, какая ты красивая!» — восхищенно закричала Лена. Я почувствовал себя невероятно счастливым, глядя на радостные лица своих девчонок. Вскоре мы уже смеялись над собственными падениями, неловкими попытками удержаться на льду. Минут через 10-15 мы уже более-менее освоились. Таня вызывала меня на соревнования, сделал вид, что стараюсь победить. А в последний момент замедлил темп и позволил дочке вырваться вперед. «Папа, я выиграла!» — радостно закричала она, радуясь своей маленькой победе. Тем временем Лена самостоятельно проехала несколько метров и закричала так громко, что люди вокруг начали оборачиваться. «Пап, смотри, я еду! Сама еду!» После катания мы пошли в буфет. После нашего морозного веселья стакан горячего чаю с лимоном оказался как никогда кстати. Мы заняли столик в углу, я заказал чаек и пирожки. Себе выбрал с мясом. Светлана захотела с капустой, дочке с повидлом. Едва мы получили свой заказ, как Леночка неуклюже схватила свой стакан, и чай плеснулся на стол. «Ой, мам, попростите, я нечаянно», — быстро проговорила она, пытаясь вытереть чай рукавом пальто. «Ну что ты за растяпа?» Шутливо пожурил ее я, помогая аккуратно убрать следы катастрофы. «Вся в папу в детстве». Я тоже вечно что-нибудь проливал и разбивал. Быстренько разобравшись с проблемой, мы принялись за еду. «Смотри, какими взрослыми уже стали», — тихо сказал я жене, глядя на дочерей, уплетающих пирожки за обе щеки. «Даже странно иногда. Просто, Володенька, надо чаще дома бывать. Тогда будешь меньше удивляться, что дочки взрослеют», — сказала Светлана с мягким укором. «Я стараюсь». «И у тебя понемножку начинает получаться», — похвалила меня Светлана и вдруг чмокнула в щеку. Когда мы выходили из буфета, на улице уже стемнело, вокруг зажглись разноцветные гирлянды, и каток превратился в сказочную арену с переливающимися огнями, свет которых отражался ото льда. Мы медленно пошли к машине. День оказался насыщенным, полным эмоций, и теперь чувствовалась приятная усталость. Девочки еще о чем-то тихо переговаривались, но едва уселись мы в машину и тронулись с места, как их голоса постепенно стихли. Я посмотрел в зеркало заднего вида. Лена уже спала, уютно прислонившись к плечу сестры, а Танечка пыталась держаться. Но глаза у нее тоже слипались. Светлана тихо погладила мою руку. «Сегодня был прекрасный день. Спасибо, что ты нас сюда привез». «Это вам спасибо, что вы у меня есть», — ответил я так же тихо, чтобы не потревожить сон девочек. На следующий день мне позвонил Ребенко и попросил заехать к Леониду Ильичу на разговор личного характера. Несмотря на то, что у меня имелись уже другие планы, я совершенно не расстроился. Личную связь и даже, можно сказать, даже дружбу с Брежневым терять не хотелось. И не только потому, что она выгодна для реализации моих планов по корректировке истории, но и просто потому, что я действительно привязался к Леониду Ильичу чисто по-человечески. В кабинете у Брежнева было тепло. К калориферу наверняка было не притронуться. В воздухе витал запах крепкого заваренного чая. Генсек сидел у стола в полоборота, Напротив него устроился в кресле с чашкой чаю генерал Ребенко. Я зашел, поздоровался, сел на предложенный стул. Минуту все молчали, слушали, как тикают часы. — Ну, что, Володя? — наконец сказал Леонид Ильич, не меняя позы. — Рассказывай, как она? Он не уточнил, о ком речь, но это было и не нужно. Идея с простой ткачихой оказалась слишком радикальной, я признаю это. Начал я, аккуратно подбирая слова. Поздно в 50 лет начинать так трудиться, да еще и с тем багажом, что у нее был. Но если бы вопрос возник снова, я бы предложил поступить точно так же. Для Галины это был единственный честный способ вырваться из той ямы, в которую она угодила. А после того, как почувствовала всю тяжесть труда, вошла в ритм, приняла ответственность, это сработало. Брежнев протяжно вздохнул. Лицо у него было усталым, но добрым. Эта его человечность всегда обезоруживала. «Да я ж не в упрек тебе ставлю, Володя», — произнес он мягко. «Ты же хотел как лучше, но и вправду поздно становиться ткачихой в 50 лет. Когда организм пропитый из головы, не все в порядке. Половину времени на работе провела, а половину по больницам провалялась. И тем не менее...» Он поднял взгляд и неожиданно улыбнулся. «Я благодарен тебе, Володя. Она ведь не только пить бросила теперь, но и человеком стала. Она нашла себе применение. Ты видел ее ткани?» Он потянулся к нижнему ящику стола и извлек оттуда большой пухлый конверт, перевязанный ленточкой. Развязал ее, как связку писем, и разложил передо мной с десяток разноцветных лоскутков, плотный набивной ситец, гладкая вискоза, кусочек шерстяной саржи с почти невидимым мелким рисунком. Цвета были сдержанные. Серо-синий, темно-бордовый, охра. Но рисунки... Там были и волны, уходящие в диагональ, и соты, вдруг расползающиеся в травяной орнамент, и тонкая елочка, в которую вплетались силуэты птиц. А на уголке каждого лоскутка имелась бирка, на которой я заметил надпись «ГБ» и дату. «Красиво», — согласился я, пропуская один лоскут между пальцев. Я и эскизы украшений видел, которые она рисовала. Знаете, Леонид Ильич, чувство стиля у нее было всегда. Просто некуда было приложить, кроме как к коллекционированию западных шмоток и драгоценных безделушек. А тут она получила возможность творить самой. Способность к творчеству легла на приобретенные навыки ткачихи, и страна получила отличного художественного конструктора одежды и тканей. Но самое главное, ей самой это нравится. Появился смысл в жизни. — А с коллективом как уживается? — спросил Брежнев. — Ладить с людьми у нее никогда не получалось. Ну, с первоначалу она спорила с мастером, но потом сама пришла извиниться. И вот теперь ходит в художественную мастерскую при фабрике и делает наброски. Ей там даже отдельный стол поставили и график свободный оформили. Так что теперь уже не у станка трудится, а полностью погружена в творчество. — Я вот что думаю. Генерал Ребенко, до этого слушавший молча, наклонился вперед, взял другой лоскуток, провел ногтем по узору. — Раз уж Галина продемонстрировала стране показательный пример, раз вся страна увидела, что дочь генсека может через труд и дисциплину исправиться, почему бы не пойти и дальше? — Это ты о чем, Саша? Куда уж дальше-то? — не понял Брежнев. — У нас ведь сейчас активно проводятся реформы, развивается малое предпринимательство. Так почему бы не создали Гале собственный кооператив? Делать модную одежду, как у этих он... Он сделал неопределенный жест. — Западных. Официально, по закону, с отчетностью. да к ней очереди будут выстраиваться. И символически это сильно выглядит. Покажем, что даже родственники первых лиц работают по новым правилам. Леонид Ильич рассмеялся заразительно с хрипотцой, так что я тоже не удержался и улыбнулся. — Ого, Саша! — сказал он, вытирая уголки глаз. — Ну, не ожидал от тебя. Ты у нас, оказывается, уже настоящим капиталистом заделался. Но не думаю, что стоит Гале уходить в частный, как там говорят, бизнес. Он с сарказмом выделил последнее слово. А я подумал про себя, что в 21 веке оно будет самым обычным в лексиконе каждого. А самое страшное — это извиняющаяся фраза. Ничего личного, просто бизнес. Что ж, согласен с Леонидом Ильичом, поддержал я. Дочь генсека — персона публичная. И для ее репутации, даже репутации Леонида Ильича, будет лучше, чтобы она приносила пользу непосредственно государству, а не себе лично. Ведь нам важен сам образ. Человек нашел себя на службе обществу, а не в поисках личной наживы. Иначе любое правильное дело будут объяснять блатом. Генерал пожал плечами, будто и не надеялся на иное. А я прочел проскользнувшее у него в мыслях недовольство. «Что-то, Володя, ты все чаще спорить начинаешь. Никакого уважения к старшим. Постоянно гнешь свою линию». «Механизм можно придумать и внутри государства», — решил я смягчить мысли генерала, поподробнее обосновав свою позицию. «Вот, допустим, при доме моделей организовать экспериментальную мастерскую тканей. Отдельная линия узоров, авторская. Экспорт через внешпосылторг и союзконтракт. Жесткий контроль качества и цены. И никакого привилегированного снабжения. Пусть сама справляется. Тогда никто не скажет, что это личный проект семьи Брежневых». «Так ведь все равно будут ругать, разве нет?» — ухмыльнулся Леонид Ильич. «Поначалу да, будут», — согласился я, — «но через год станут сами за ней повторять. Идеи-то у Гали очень хорошие. Вот такой уж у нас народ. Сначала ругаем, а потом гордимся». Мы помолчали. Брежнев снова разложил лоскуты, глядя на них внимательно, как на карты неизвестной страны. «Знаете», — нарушил я тишину, — «в первый день, когда я привез ее на фабрику, думал, вот сорвется, реально сорвется. Отойдет от станка, скажет, что руки болят, что голова раскалывается, что это все для камеры. А она уперлась. Сорвалась-то она уже позже, с мастером поспорила, чуть не ушла. Но потом вернулась и сказала: извините, я учусь. Вот это было важнее любых обещаний». «Упрямство у нее всегда было, это точно», — сказал Леонид Ильич. «Я теперь первый раз за много лет верю ей так, как должен верить отец дочери. А давайте так», — сказал он уже деловым тоном. «Кооператив не нужен. Время у нас такое, что аккуратность важнее скорости. А вот мастерскую при доме модели вполне можно организовать. Но чтобы тоже, без фанфар. И Гале надо дать должность не начальнице, а ведущего художника. И команду ей подберем хорошую. Ну, например, устроим конкурс и привлечем победителей. Тогда уж чтоб никаких ГБ на бирках», — добавил Ребенко по-военному сухо. «Ну, если уж по-советски делать, а не под Запад». «Ну, это даже не обсуждается», — подтвердил Брежнев. «На изделии указывается артикул. Автор только в документах. Никаких личных брендов и никаких спецмагазинов». «Сделаем», — ответил генерал. «Сделаем», — повторил я. Брежнев собрал лоскуты обратно в конверт. «Знаете», — сказал он, — «меня часто спрашивают, а зачем вы все это придумали, Леонид Ильич? Зачем реформы, Зачем эти ваши всякие там малые дела? А у меня простой ответ есть. Человек должен видеть смысл в своей собственной работе. Не в лозунге или в чьей-то речи с трибуны, а в том, что он сам делает руками или головой. Когда смысл появляется, вот тогда пропадают ненужные разговоры и лишняя злость. Вот и вся политика.